так многое хотел бы увидать, обрадует так сердце красота. Но если я когда-нибудь приду на небеса, то первым увидать хочу Христа. Я первым увидать хочу Христа. Другому я обрадуюсь тогда. В молитве я склонюсь пред тем, кто все мне дал. Я первым увидать хочу Христа. Однажды я увижу там жемчужные врата и ангелов, и их чудесный дом. Увижу белоснежный трон в сиянии неземном, но первым увидать хочу Христа. Я первым увидать хочу Христа. Другому я обрадуюсь тогда. Я склонюсь пред тем, кто все мне дал. Я первым увидать хочу Христа. Там любимых я в небесном том краю, и многих, кто войдут туда со мной. Мои друзья там ждут меня уже давным-давно, но первым увидать хочу Христа. Я первым увидать хочу Христа. Другому я обрадуюсь тогда. Молитве я склонюсь пред тем, кто все мне дал. Я первым увидать хочу Христа. Да, я первым увидать хочу Христа.